Глава 25. Кристина. Передо мной стоит красивый русский мужик, на вид лет 27. Короткий ежик светло-русых волос, добротный костюм светло-серого цвета. Пиджак расстегнут на широкой груди, а тонкая синяя рубашка обтягивает рельефное тело. Тонкая золотая цепочка с крестом падает на загорелую гладкую кожу. Татуированная надпись справа на мощной шее двигается, когда мужчина сглатывает слюну. Венка надувается под бархатной кожей шеи. Синие-пресиние глаза на лощеном гладко выбритом лице завораживают. «Царица здесь я, короля места нет». Играя роль, удостаиваю молодого мужчину высокомерным взглядом. Мои серо-зеленые на мгновение встречаются с наглыми синими. Становится не по себе, тут же теряюсь. Острый взгляд, как бритва, проходится по моему лицу. «Дюмыч!» Ярослав бросает меня, радостно обнимает друга. Я его узнала сразу, хотя никогда не видела вживую. Левый нападающий Макиевский. Тот самый, который был в декабре тяжело травмирован, долго лечился в Германии и не играл. Даже тренировки посещал лишь индивидуальные. «Теперь вижу, почему ты запал на нее. Брендовые ножки. Милые выходки». Хмыкнул синеглазый, вручая мне маленькую бархатную коробочку и огромный букет бордовых роз. «Боже мой, этот мерзавец говорит гадости обо мне прямо в лицо, даже не стесняется, зараза. Хочу отхлестать его шипованными розами по гладкой наглой физиономии. Но не могу. Я приличная девочка. К тому же видеокамеры». Резко развернувшись, мстительно толкаю локтем синеглазого. Гранатовая жидкость из хрустального бокала, зажатого в крепкой мужской загорелой руке, выплескивается на мужчину. «Чёрт!» Чертыхнулся Демид Макиевский, одаривая меня точёным взглядом, будто застрелить пытается. Вытирает салфеткой залитую вином рубашку. Гневно виляя бедрами, шурша алым хвостом, убираюсь подальше от звездного мерзавца. Идти абсолютно некуда, поэтому направляюсь к Лане с Натой. Обе будто меня и ждали. Несказанно рады, улыбаются в 64 отбеленных зуба. «Познакомилась с Макиевским? Ну как, выжила?» Смеется Лана, обнимая меня за плечи. «Покусала бы его!» — шеплю гневно, как обиженная кошка. Ната озабоченно молчит. Переводит серьезный взгляд с Демида на Ярослава, затем на меня. «Не льсти себе!» — неожиданно выдыхает пепельная блондинка, кивая головой в сторону Синеглазого. «Он тебя живьем сожрет и костями не подавится!» «О чем ты?» — уточняю, нервно хихикая. «О ком? О Демиде!» «Встречалась с ним, знаю, о чем говорю. Злобный, уставший от жизни, зазвездившийся мерзавец». «На-то, дурилка, не пугай невесту!» — мурлычет Лана, толкая подругу в бок. Девушка с оливковыми глазами решает воспользоваться советом подруги, мило улыбается, меняя тему. «Как продвигается бизнес?» «Бизнес? Ну да, Лана сказала, что у тебя книжное дело». «Дело?» Я книги пишу, просто пишу, выкладываю на литературном портале. «Почему не бизнес?» «Ну...» — мямлю я, затем решаю перевести стрелки. «Чем ты занимаешься?» «Инвестициями», — гордо отвечает Ната. «Куда?» «В себя». Информативно. Неожиданно из-за спины раздается уже знакомый завораживающий мужской голос. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, это Макиевский. «Ну что, фартовая, сам говорит, ты наш талисман удачи. Мы с тобой выиграли чемпионат России. Яр подтвердил титул лучшего бомбардира сезона». На последних словах голос Демида дрожит. Застываю на месте, на всякий случай не поворачиваю голову. К моему изумлению, новоиспеченные подруги тут же исчезают, а перед моим носом материализуется обалденно пахнущий дорогим парфюмом и роскошью форвард СКА. Демид. Ростом выше меня сантиметров на 15. Сейчас он почти вровень со мной, я на стервозных шпильках. Форвард замирает неподвижно у моего лица. Наши скулы почти касаются. Меня бьет мелкая дрожь. «Какого хрена здесь происходит?» — хочу закричать. Не смею. Даже не отважилась поискать глазами мужа, чтобы просить поддержки. Замерла в безысходности. «Думаешь, поверю, что ты такая хорошая, милая, какой прикидываешься?» — шепчет в лицо мужчина. «Тебе какая печаль!» — шеплю, защищаясь. Абсолютно необоснованно во мне нарастает гнев. Априори ненавижу этого мужчину. Если честно, я его боюсь. От него исходит запах опасности. «Очаровательная идиотка», — тихо пропел Демид, проводя пальцем по моей шее. «Неужели ты веришь в вашу вновь созданную семью, ячейку общества? Посмотри на Сома. У него ничего не вышло. А Яр не Андрюха. Сом перебесился, выпил кровь из семьи, успокоился. Яр не такой тихий поймальчик. Он звезда со своими финтами. Девочка, куда тебе до него?» «Какого...» — оторопела я. «Мне точно нужен был адвокат. Осознаю, что бессильно против этого охамевшего звездного мальчика с татуировкой драконьего хвоста на шее». «Ты хорошая. Он плохой». Красивая крепкая рука с цветом дорогого загара указывает в сторону Ярослава. «Не заметишь, как Яры тебя испортит». «Что?» — почти стану я, недоумевая. «Весь этот фарс кажется мне слишком театральным, но он реален». «Беги от него», — подытожил синеглазый, прищуривая блестящие глаза. Не выдерживаю словесного прессинга, огрызаюсь. «Я — талисман Ярослава. Не могу его покинуть, иначе удача уйдет». Взглянув ехидно на мужчину, уточняю. «Ты именно этого хочешь? Желаешь занять его место?» Второй форвард Ска дергается всем телом, затем снова почти впечатывается в меня, шипит в губы. «Это он занял мое место. Ему просто повезло, что я травмировался. А ты просто глупая, наряженная девчонка с улицы. Он наиграется тобой, выбросит, как устаревшую модель куклы на улицу, без гроша. Думаешь, поймала его на улице на свой аппетитный зад, приручила сексом и борщами? Все, в дамках? У него таких, как ты, сотни». Не знаю, что меня дернуло признаться, но я вдруг прошипела. «Мы знакомы с Яром с 12 лет. Нас связывает очень-очень многое. Не думаю, что он так просто обо мне забудет». «Вот как?» — интересуется Макиевский. «На чем же вы законнектились?» «Не твоего ума дело, хотя не уверена, что в такой красивой голове есть мозги». Нагло шеплю в самое ухо умопомрачительно пахнущего парфюмом и тестостероном Демида. Крепкая рука сжимает мою ладонь. «Нарываешься. Не стой у меня на пути, лучше сама уйди по-хорошему. Ты ему не подходишь, будь уверена, я все равно узнаю вашу историю. Иди к черту!» Синий взгляд бродит по моей декольтированной груди. «Кудряво живешь, транжиришь деньги, заработанные потом и кровью парня». Тяжелый мужской палец подцепляет огромный гранатовый камень колье. «Не трогай. Этот комплект мне дала Клавдия Некрасова на помолвку». «А-а, уже подружились? Слышал. Правильную защитницу нашла. Думаешь, все продумала? Я таких охотниц, как ты, пачками отлавливаю и вывожу на чистую воду». «У тебя какие-то сложности с женщинами?» Вдруг понимаю я. «Ты их ненавидишь?» В черных расширенных зрачках селится бездна. Сначала я ее даже не увидела, зато услышала, как она вошла. Поняла, что произошло что-то крайне важное, потому что все взгляды обратились ко входу. Музыка по-прежнему громко играла, гости галдели, но в зале повисла напряженная тишина. Певец из ТикТока старательно пел на сцене о своих золотых цепях, гремя сливным бачком золотого унитаза. Я же, как все, залипла на вошедшей особе. Женщина сильно отличалась от присутствующих, чем-то неуловимым. Шиком? Все гости красивые, помпезные, дорогие, но какие-то не такие, как она. Ей бы я отдала сегодня свою корону однозначно. Молодая женщина вся светилась изнутри. Синий самоуверенный взгляд не метался по залу, а изучал меня. Лощеное лицо, обрамленное светлыми прядями, притягивало к себе взгляды присутствующих. Стройная фигура, упакованная в блестящее серебряное платье-футляр, была выше похвал. Я бы от такой не отказалась точно. Высокие тонкие трикотажные ботфорты на стервозной шпильке несли женщину прямиком ко мне. Они окружили меня одновременно. Синеглазая Алиса, дочь Сомова, Демид Макиевский, форвард СКА, друг Ярослава, синеглазая женщина, пахнущая успехом. Я догадалась сразу, кто она. еще до того, как незнакомка протянула мне руку, унизанную кольцами с бриллиантами. Александра Волкова. Конечно же, Александра Волкова. Она же Алекса Сомова, бывшая жена голкипера Сома. Мать Алисы, любимой дочки Андрея, родная сестра Демида Макиевского. Нынешняя жена крутого чела, номенклатурщика из футбольной элиты. Крутая известная продюсерша модного и очень прибыльного ТикТок-дома. Светская львица, телевизионная звезда, владелица нескольких модных бутиков. Кто же ее не знает? А вот познакомиться с ней честь имеют не все. Окруженная двумя синеглазыми акулами, я только открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Озираясь по сторонам, искала Ярослава. Сейчас мне очень нужна его помощь. Одной не справиться. От напряжения колени подкашиваются. Как назло, никого из близких. Ни девчонок, ни Клавдии, ни мужа. Алекса нагло кружит по моему лицу в поиске чего-то, о чем я не догадываюсь. Время тянется бесконечно долго. Синий взгляд гнет мою душу. Едва нахожу в себе моральные силы, чтобы сопротивляться. Громкий и расслабленный смех Александры приводит меня в шок. «Ты реально похожа на меня. Мне рассказывали, но я не поверила. Пришла убедиться или опровергнуть утверждение», — говорит грудным голосом девушка. Рывком втягиваю воздух, перевожу дыхание. Только сейчас до меня дошло, почему я не могла справиться с эмоциями. Она до безумия похожа на меня. Вернее, я ее молодая копия. Между нами разница в 10 лет и в километры отмотанной пленки жизненного опыта. Мой безумный взгляд кружит по ее лицу. «Дём, ты подарок вручил наш?» — уточняет женщина, касаясь красивой рукой руки брата. «Да». Равнодушно цедит форвард, старательно изображает на лице безразличие к нашему разговору. «От вас?» — вспоминая про бархатную коробочку, зажатую в руке, открываю ее. Через секунду на моей руке лежит синий бриллиант, обрамленный маленькими бесцветными камешками бриллиантов. «Я не могу принять подарок. Это дорого». Лепечу обескураженно и стремительно прячу камень в коробочку, чтобы не соблазнял. «Подарки не отдарки», — грубо цедит Алекса, обнимая дочь. «Гримаса судьбы», — слышу громкий и насмешливый голос Сома за спиной. «Семья Макиевских в сборе». «Папочка!» Алиса тут же меняет дислокацию, приклеиваясь к отцу. Я по-прежнему протягиваю коробочку женщине. «Не хочешь зависимости?» — усмехается блондинка. «Похвально. Тогда отработаешь. Ты ведь хочешь стать звездой?» Неуверенно мотаю головой. «Все хотят, поверь моему опыту». Высокая блондинка резко поворачивается ко мне спиной, не прощаясь, направляется к ближайшему свободному столику. Едва все покинули нас, как Сом наклоняется к моему уху, громко шепчет. «Крис, прими подарок. И забудь о дарительнице. Она токсичная, душная, злая. Не связывайся с ней. Не надо, слышишь меня? Не смей». Мужчина трясет меня за руку. Поздно. Слишком поздно. Я попала. Стою одна посреди зала, красивая, молодая, бесконечно одинокая. Смотрю на Сомову Алексу, осознаю, что смертельно хочу быть похожей на нее. Внешне, внутренне. Желаю стать такой же сильной, уверенной, как она. Надеюсь, у меня получится.